Глава 44. Сельма уже чувствовала себя хорошо и в непрерывном присутствии рядом лекаря не нуждалась. Ночевать нам с ней предстояло в одной комнате. На озеро мы еще до ужина тоже сходили вместе, отказавшись от сопровождения мужчин. Спокойно вымылись, почти не разговаривая. Спать легли почти сразу после наступления темноты. Но если сестренка, напоенная новой порцией целительских зелий, уснула быстро, то ко мне сон никак не желал приходить. Я долго ворочалась, пытаясь найти хоть одно удобное положение на жутком тюфике, стараясь думать о чем-то отвлеченном: об учебе в родном универе, о дипломе, который недавно начала писать, о маме с папой, о подругах и друзьях. Но куда бы ни заходили мои мысли, они все равно раз за разом возвращались к Ардену. Господи, я нравлюсь ему! Это же невозможно, немыслимо! А еще странно и дико приятно. Я его интересую. Он предложил мне покровительство и дружбу. Это, конечно, далеко не рука и сердце, но они мне и ни к чему. Да, в этом мире интересно, и мне на самом деле хотелось бы освоить свой дар, поучиться в настоящей магической академии. Но что потом? Я дитя мегаполиса, выросшая в эпоху смартфонов, соцсетей и интернета. Мне будет слишком скучно в этом мире. К тому же я так хотела путешествовать, побывать в Париже, Риме, Вене, Нью-Йорке, проникнуться величием египетских пирамид, увидеть океаны, китов. А что ждет меня на Квиране? Нет, оставаться тут не стоит. Но и о возвращении пока тоже речи не идет. А на повестке дня у нас что? Лорд Тервистер и его неожиданное признание в симпатии. Этот дракон сказал, что я ему интересна. А он мне интересен? Безусловно. Симпатичен? Еще как. Стоит признаться, что в его объятиях очень сладко спится, а от мыслей о нем в душе наступает весна. Вот только все это не изменяет того факта, что у него поганый характер. Арден вспыльчивый, манерный, погрязший в своих условностях и правилах. Раньше я без сомнения назвала бы его снобом и самодуром, но за прошедшие 2 дня узнала его совсем с другой стороны. Как мудрого, отходчивого мужчину со своими слабостями, который мыл вместе со мной посуду и сам стирал свои вещи. «О, Харден, мне бы держаться от тебя подальше. Да не выйдет же. Я уже им восхищаюсь. А это первый шаг к влюбленности. И стоит признаться хотя бы себе. Если мы сблизимся сильнее, чем друзья, буду только рада». Стоило об этом подумать, как неуемная фантазия тут же нарисовала его комнату, его кровать и нас, жадно целующихся в ворохе смятых простыней. По телу пронеслась волна жара, низ живота заныло, а щеки совершенно точно покраснели. Зато на этой мысли я, наконец, заснула. Думала, что увижу во сне продолжение столь бурной картины, но не тут-то было. Стоило мне погрузиться в сон, и я сразу оказалась в знакомом саду, а на лавочке меня ждала раздраженная Маринет. Не здороваясь, она молча поднялась на ноги, подошла ближе и вдруг замахнулась и отвесила мне звонкую пощечину. Я уж точно никак не могла ожидать подобного. Нет, больно не было, это же сон, но по гордости удар прошелся ощутимо. «Ты сдурела?» — выпалила я, накрыв рукой щеку. «Это ты сдурела!» — рявкнула дрожайшая сестрица. «Спишь с ним?» «С презренным Тервистером? Я так и знала, что ты потаскуха!» «Что?» — воскликнула я. «Иди-ка ты, Маринет, куда подальше. Между нами с Арденом ничего нет». «Ложь! Я видела!» «Как ты могла что-то видеть?» — спросила с искренним удивлением. «Твоими глазами!» — ответила она, но пояснять ничего не стала. «Где ты вообще? Что это за место? Зачем он туда тебя увел?» «Развлекаться вдали от замковой челяди и своих крылатых прихвостней?» «Не твое дело», — бросила я, усевшись на лавочку. «Говори, что хотела, и проваливай из моего сна». «Когда ты доберешься до Академии?» Она мигом сменила тон на подчеркнуто официальный. «Как только Арден избавится от проклятия», — не сдержав ехидства, ответила ей. «Затея с порталом провалилась, но мы с драконом заключили соглашение». Он сам отправит меня учиться, когда его проклятие будет снято. Еще и покровительство свое обещает. И мне, и Сельме. Так что, сестрица, как видишь, расклад изменился. «Да ты...» Она возмущенно открывала рот, пытаясь выдать что-то наиболее оскорбительное, но, видимо, ничего так и не придумала, потому просто отвернулась и насупленно переплела руки перед грудью. Прошла минута, вторая, молчание затягивалось, но я не собиралась нарушать его первой. У Маринет есть о чем подумать, так пусть осмыслит все услышанное. Одно я могу сказать точно и так. Ей срочно нужно менять свой гениальный план. «Значит, ты не станешь мне помогать», — проговорила она наконец. «Почему же? Я готова к диалогу. Помоги снять проклятие и...» «Ха!» — усмехнулась Маринет. «Чтобы вы, две предательницы, оказались в шоколаде, а меня после возвращения на Квирану арестовал первый же патруль? Нет уж, дорогуша». Вот прошло меньше недели, а в речи Маринет уже появились земные обороты. «Озвучь свои условия, я все передам Ардену». «Этот крылатый монстр не имеет права на жизнь», — выплюнула она. «Пусть сдохнет. А следом и его император». Она крепко сжала кулаки и отвернулась. А я, к собственному искреннему удивлению, впервые с момента нашего знакомства увидела в ее глазах настоящую боль. Маринет на самом деле была дико расстроена, разочарована, разбита. Сейчас эта сильная, находчивая и поистине коварная девушка выглядела как человек, потерявший все, за что рьяно боролся всю жизнь. «Мария, ответь мне как сестре. Зачем тебе это?» — спросила я, наблюдая за ее сдержанной, тихой, молчаливой, но все же истерикой. «Своим проклятием ты поставила крест на собственном будущем, на будущем Сельмы. Понимаю, изначально ты действовала на эмоциях, защищалась как могла. Но что движет тобой сейчас? Ты ведь не дура. Дура бы такой грандиозный план ни за что не осуществила. Так почему?» «Они убили моего отца, самого родного и близкого мне человека. Он был для меня всем. И я сделаю все возможное, чтобы отплатить виновным за его смерть. Маринет, его уже не вернешь. Да и тот бунт он поднял осознанно. Уверена, он знал, что император пришлет военных. Мы надеялись на помощь темных магов из сопротивления», — неожиданно призналась она. «Но эти сволочи в последний момент отказались выступать вместе с нами. А все Тервистер виноват. Это он их переубедил. Да еще и заставил дать клятвы верности. Но наш остров все равно стоял до последнего. Я отомстила не только за отца, но и за каждого убитого жителя Малриты. И обязательно доведу свою месть до конца». Теперь она говорила эмоционально, отрывисто, в ней бушевали скорбь и боль. Сейчас эта гордая магичка как никогда напоминала мне раненую львицу, готовую драться за свой прайм до последней капли крови. В этот момент я со всей ясностью осознала, что мы не договоримся. Мне жаль. Сочувствую твоему горю и отчасти даже понимаю твои действия, проговорила, подойдя ближе к той, которую можно было назвать моим отражением. Твоя душа болит, и ты надеешься заглушить свою боль чужой. Но это путь в никуда. Увы, в этой истории мы с тобой противники. Я выбрала свою сторону, и, как и ты, буду биться до конца. Она подняла на меня взгляд и грустно усмехнулась. Ты, Эншантар. Все женщины нашего рода по силе духа могут дать фору многим мужчинам. Только Сельма слабая. Она не слабая, Мари. Она бесконечно одинокая. И за что я тебя никогда не прощу, это за наплевательское отношение к младшей, сказала я, опустив ладонь ей на плечо. А Арден будет жить. После чего я кивнула на прощанье и пошла вглубь сада. Мне хотелось уйти подальше от Маринет, побыть одной, подумать. «Сенсара!» — окликнула меня сестра. А когда я остановилась, она сказала: «Основа моего проклятия — ненависть такой силы, которую ничем не разбить. Пока я жива, оно будет подпитываться и расти, а в случае моей гибели обретет максимальную мощь. Тебе проще смириться. И настоятельно рекомендую убедить дракона убрать с тебя знак принадлежности. Но сильно сомневаюсь, что он согласится, потому что для него это будет выбор между твоей жизнью и его». Я обернулась. «Он говорит, что можно снять знак, используя накопители, это так?» «Ну-ну, пусть попробует», — ответила она иронично. «Ты только напомни, чтобы перед этим включил в завещание двух наивных дур, рассчитывающих на покровительство смертника. А то его наследники мигом напомнят вам обеим, что вы всего лишь пленницы. или поступят проще и отправят вас в поселение каторжников». Сообщив это, она сделала пас рукой и пропала. Я осталась в саду одна, как того и желала. Вот только теперь, после ее слов, больше всего мне хотелось прямо сейчас проснуться и оказаться рядом с Арденом.